Тишина там, где должны быть голоса дежурных, явно заметивших движение внутри лагеря. Что-то было не так, но осознание опасности не успело пробиться сквозь сонливость. Тихий свист рассек воздух. Возникла острая боль в шее, похожая на укус змеи. Фелиция вздрогнула, мгновенно пробуждаясь от гормонального выброса адреналина. Ее тело среагировало раньше, чем мозг. Рука взлетела к источнику боли. Пальцы нащупали что-то тонкое, чужеродное, впившееся в плоть. «Что это?» Ее итальянский акцент, обычно едва заметный, сейчас прорезался сильнее. Верный признак волнения. Фелиция выдернула предмет. Им оказался маленький дротик с оперением. В бледном свете небесной спирали она разглядела окровавленную иглу. Понимание пришло мгновенно. «Нет, нет, нет, только не...» Голос девушки сорвался на полуслове. Первая волна онемения прошла по шее вниз по позвоночнику, как будто кто-то выключал тело секцию за секцией. Колени подогнулись первыми, и Фелиция рухнула на влажную от росы землю. Ее глаза, широко раскрытые от ужаса, лихорадочно метались, пытаясь уловить силуэт нападавшего. Но никого не было видно. Или, может быть, она просто не могла повернуть голову. Вторая волна парализовала руки. Они безвольно упали вдоль тела, больше не подчиняясь командам мозга. Дротик выпал из пальцев и затерялся в траве. Фелиция пыталась закричать, позвать на помощь, но из горла вырвался лишь слабый хрип. Яд действовал методично, отключая системы организма одну за другой. Третья волна накрыла ее сознание. Зрение затуманилось, земля и небо поменялись местами, звезды закружились в сумасшедшем танце. Последней связанной мыслью было понимание о скорой гибели. Фелиция потеряла сознание. Где-то в темноте послышался мягкий шорох шагов. Фигура убийцы приблизилась к распростертому телу, наклонилась, проверила пульс. В свете ночного светила мелькнули пальцы, прижавшиеся к шее жертвы. Удовлетворенный ровным, хоть и замедленным биением, силуэт выпрямился, оценивая обстановку вокруг. Лагерь спал, не подозревая о происходящем. Никто не слышал, как нападавший поднял безвольное тело Фелиции, закинув его на плечо с легкостью, выдающей немалую силу. Итальянка висела, как тряпичная кукла. Ее руки и ноги бессильно раскачивались в такт шагам похитителя. Вскоре скрипнули створки южных ворот. Убийца замер на мгновение, прислушиваясь к звукам ночи. Но тревоги не последовало. Только сверчки продолжали свою монотонную песню, будто ничего не произошло. Парализованное тело Фелиции было вынесено за пределы лагеря. Ночной ветер трепал ее волосы, когда фигура растворилась среди деревьев, унося свою добычу в непроглядную тьму джунглей. Конец интерлюдии. Глава 7. «Нет!» — крик Эстебана разорвал предрассветную тишину, выдирая меня из объятий сна. Я мгновенно вскочил, инстинктивно нащупал рукоять шпаги и выскочил из лачуги. Воздух, еще не успевший раскалиться под лучами Солариса, освежил легкие. Эстебан торопливо спускался со смотровой вышки, перепрыгивая через несколько перекладин сразу. Его лицо исказило гримаса, которой я никогда прежде не видел. Вокруг зашевелилось поселение. Сонные соплеменники покидали свои жилища, тревожно озираясь, пытаясь понять источник опасности. «Что такое, амиго?» Эстебан даже не посмотрел в мою сторону. Его глаза были устремлены куда-то за чистокол. Он бросился к восточным воротам, распахнул их с нечеловеческой силой и помчался в сторону джунглей. Я молча бросился следом, чувствуя, как призрачная рука сжимает сердце ледяной хваткой. Когда мы приблизились к подземелью, увидели шокирующую картину. Эта чертовка судьба нанесла нам коварный удар, от которого раны никогда не заживут. С каменной арки входа в подземелье безвольно свисало неестественно выгнутое тело. Фелиция. По бледной коже нежной руки тянулся темный кровавый след. Весь вход в подземелье был залит алым. Челюсть непроизвольно сжалась от приступа ярости и обиды. Глаза предательски намокли, пока в груди разгорался праведный огонь. Эстебан рухнул на землю и зарыдал, хрипло, по-звериному, раскачиваясь взад-вперед. Я стоял, впитывая эту картину, позволяя ей выжигаться в памяти навсегда. А потом, словно переключатель щелкнул, эмоции ушли, оставив холодную, расчетливую ярость. «Вставай, Эстебан!» Мой голос звучал неузнаваемо твердо. «У нас много дел. Нужно все осмотреть, опросить караульных и провести расследование. Помоги мне снять ее». Я встал под аркой, пытаясь дотянуться до тела. Проклятие! Слишком высоко. «Это был ты? Не смей ее трогать!» Раздался за спиной искаженный болью голос Эстебана. В следующий момент сильный удар ногой обрушился на спину. Окровавленная почва оказалась слишком скользкой, и я полетел кубарем вниз по каменным ступеням подземелья, ощущая, как острые края оставляют ссадины на руках и ногах. Но чувствовать боль времени не было. Как только получилось подняться, рванул обратно, пока вход не обрушился. Прямо на моих глазах воздух под аркой стал плотнее, и я впечатался в некий силовой барьер, больно ударившись лицом. В нескольких метрах напротив меня стоял Эстебан и шокированно хлопал глазами. Я достал гигантский молот и несколько раз обрушил его на невидимую преграду. Попытки не возымели успеха. Побоялся, что могу привести оружие в негодность, потому прекратил. По спине пробежал неприятный холодок. Вскоре у входа оказался Такеши в компании Луи Дюваля. Они что-то говорили и обреченно хватались за головы. Барьер полностью поглощал все звуки снаружи, и мне оставалось лишь читать по губам и языку тела. Кажется, наш лидер выражал сомнения по поводу моего возвращения, судя по тому, как у него дернулся кадык и качнулась голова. Такеши же с хмурой миной пытался так и эдак подковырнуть преграду с помощью надачи. «Все предельно ясно. Видимо, высшие силы решили наказать меня за то, что я не уберег прелестницу Фелицию. Вдвойне было больно от того, что расстались мы на негативной ноте. Наверняка кто-то из выживших подумает, что злодеяние было совершено мной, как месть. Сердце жгло от чувства несправедливости. Стоп! Не о том думаю. К черту все плохие мысли. Не падать духом, иначе не выживу. Я хочу жить. И хочу найти подлого ублюдка, лишившего меня близкого человека. Пусть даже она сама ушла, испугавшись кровавого зверя. Зла на Фелицию я не держал и искренне надеялся, что у нее со Стебаном все сложится». Взяв молот поудобнее, я шагнул вглубь логова. Напоследок обернулся и увидел грустное лицо Такеши. Мой друг коснулся ладонью барьера и что-то рыкнул. «Интересно, с какими тварями придется схлестнуться в этот раз? Гробница героев. Значит, здесь обитает нежить, которая, будучи живой, успела прославиться в боях. Звучит как приговор. По сложности подземелье такое же, как и логово сгинувших пиратов. Только вот рядом нет верного соратника, нарезающего врагов со скоростью шинковальной машинки». Хотя ради справедливости стоит отметить, что и я стал сильнее с того момента. Спуск напоминал искаженную версию подъезда заброшенного дома. Тот же затхлый воздух и холод, те же крутые повороты. Двигался осторожно, однако спустя первую сотню метров нетерпение взяло верх. Лестница резко развернулась на 180 градусов, уходя глубже в недра земли. Я успокоился, перейдя на челночный бег. 7 крутых поворотов спустя оказался на приличной глубине. Чувствовалась легкая нехватка воздуха. Каждый вдох давался с трудом. Голова начала пульсировать от недостатка кислорода, перед глазами поплыли темные пятна. Так, надо просто привыкнуть. Единственной радостью была странная система освещения. В стенах через равные промежутки полыхали воткнутые в металлические подставки факелы, испускающие неестественное синее пламя. Оно не коптило, не мерцало, а горело ровно и ярко, как будто питалось не кислородом, а чем-то иным. Я попытался снять один из факелов, но в момент прикосновения к рукояти пламя мгновенно гасло. Последний поворот вывел меня в просторный коридор с высоким сводом. Потолок терялся во мраке, недосягаемый даже для синего света. Стены были испещрены нишами разных размеров, каждая представляла собой хранилище мрачных предметов. Ржавые кубки, черепа неизвестных существ, урны с прахом, покрытые толстым слоем паутины. Коридор расширялся, переходя в прямоугольное помещение, напоминающее склеп без выходов. В центре возвышался массивный саркофаг, испещренный разными символами и глубокими трещинами. По периметру зала тянулись тяжелые колонны, в камне которых были высечены силуэты древних героев. В стенах темнели ниши, забитые разным хламом. Чувствую, что пожалею об этом, но выбора нет. Напрягая все мышцы, я навалился на крышку саркофага. Камень сопротивлялся, но постепенно поддавался. Суставы хрустели от напряжения, пот заливал глаза. С протяжным скрежетом крышка сдвинулась и с оглушительным грохотом рухнула на пол, раскалываясь на несколько частей. Из саркофага поднялась волна затхлого воздуха, а затем движение. То, что лежало внутри, было не мертво, как я наивно полагал. Оно пробудилось. Забытый герой. Уровень 11. Выглядел герой как мумия гуманоидной расы, если не брать в расчет череп круглой формы и пару бивней на нижней челюсти. Торс прикрывала ржавая кираса. Ладонь мертвеца попыталась нащупать рукоять двуручного меча, лежащего прямо на груди. Я не стал давать форы агрессивной твари и опустил боёк молота на череп. Покойся с миром, герой. Хрость! Навык «Холодное оружие» повышен до 15 уровня. Над телом завис зеленый светлячок. Мгновенно послышался звук трущихся каменных плит, и одна из стен со множеством ниш провернулась вокруг оси, открывая проход в следующее помещение. Я не обольщался легкой победой, ведь знал, что сложность увеличивается по нарастающей. Думаю, двуручник пригодится в хозяйстве. Едва я взял его в руки, как перед глазами пронеслись строки текста. Вы оказались подвержены проклятию. Штраф к характеристике удача – минус 20. Срок действия проклятия – 1 векс. Тысяча дьябла! Я отшвырнул оружие, и то со звоном ударилось о пол. Какое коварное подземелье! Мою любимую характеристику срезало до 30. Судьба и так меня отправила пинком Эстебана в пасть жуткого логова, а теперь еще и это. Нет, она не просто отправила, но жестко поимела. В сознании промелькнули образы женщин, которых мне не удалось сберечь. Моя любимая сестренка Габриэлла, Фелиция, Суин. Ваши имена я буду бережно хранить в своем сердце. Вход, выход, отрешение. Интересно, что еще за векс? Надеюсь, это минута или хотя бы час. Да, наивно было полагать, что в неизвестной вселенной меры исчисления времени аналогичны земным. Хотя, помнится, в задании на постройку корабля указывались именно часы. Видимо, парадигма решила не мудрить с терминами и просто перевела их в привычные единицы измерения. Ну а сейчас система подготавливала к выходу в большой мир, где многие используют некие общие понятия. Я смахнул трофеи и уверенной походкой двинулся вперед. Замер, когда наступил на, казалось бы, обычную плиту, но послышался щелчок. Из едва заметного отверстия в стене вылетела стрела и впилась мне в бедро. Ногу пронзила адская боль. Я разорвал штанину и увидел, как вместе ранения кожа начала чернеть, а вены вздулись чернильными оттенками. Кровь, толкай все яды наружу. Сработало. Я и не сомневался. Покрепче стиснул челюсти и выдернул стрелу. Сразу же приказал крови покрыть рану коркой и восстановить все повреждения. И это лишь предбанник подземелья. «Терпи, Макс, терпи. Такова цена твоих ошибок. И вообще, хватит себя грызть. Ох уж эта черта, что передалась от матери. Но благодаря ей я не становлюсь черствым. Совесть. Если она грызет, значит, у человека есть душа. Значит, мне не все равно. Я отошел в сторону и положил молот на коварную плиту, но та уже была вдавлена. Одноразовая ловушка. Мне выпал необычный глиф номер 74 забытого героя. Пожалуй, изучу перед тем, как идти дальше. Вами получено одно свободное очко навыка. Продвинутая информация. Самые опасные агрессивные существа отмечены особыми значками. Если у любой из иконок глаза бесцветные, значит противник намного слабее исследователя. Яркость глаз подчеркивает не только разницу в уровнях, но и степень угрозы, которую представляет враг. Первое. Изображение глаз рядом с именем указывает на элитных врагов. Второе. Череп обозначает босса. С этого ранга враги получают уникальные имена. Третье. Череп с рогами встречается у смотрителей островов, боссов локаций и героических подземелий. Четвертое. Череп с короной характерен для мифических существ. Как правило, для их уничтожения исследователи собирают крупные армии. Не забывайте, что самые опасные существа – это вы, исследователи. Активируйте еще 6 необычных глифов, чтобы получить награду. У проклятого живоглота и краснохвостого Дрейка возле имен красовались черепа. Значит, они были самыми обычными боссами. И теперь мне предстоит столкнуться с очередным в конце этого проклятого подземелья. Пора двигаться дальше. Коридор вывел меня в круглый зал с идеально обтесанными стенами. 2 широких прохода зияли тьмой. Классика олдскульных подземелий. Развилка. Решение принял мгновенно, без лишних раздумий. Налево. Там лаз шире, он устремлялся вверх, к свободе, к дневному свету. Инстинкт подсказывал, выход должен быть выше. Рывок вперед. Легкие горели от затхлого воздуха, но я продолжал бежать. Пара сотен метров позади. И вдруг... Стоп! Мое тело замерло само, будто встретило невидимую стену. Нога, занесенная для следующего шага, застыла в воздухе. Что-то внутри кричало. Опасность! Навык «Интуиция» повышен до 10 уровня. Ледяной озноб прокатился по позвоночнику. Медленно опустил взгляд и увидел то, что пропустил бы еще секунду назад. Плита под ногой едва заметно выпирала над остальными. Ловушка, мать ее! «Уф, пронесло!» Выдохнул сквозь стиснутые зубы, осторожно отводя ногу. Что-то видно вдали, но в скудном свете факелов было не разобрать. Нащупал в рюкзаке подзорную трубу. «Святая Мария!» Воздух застыл в легких от шока. В конце прохода — массивный тупик, а в специальном углублении притаился валун идеально сферической формы. Диаметр не меньше 4 метров. И настолько отполирован, что малейший толчок заставит его сорваться с места. Мозг лихорадочно просчитывал последствия. Если бы я наступил на плиту, никакой антидот не спас бы от размазывания по стенам. Валун преодолел бы дистанцию за считанные секунды, превращая все на своем пути в кровавую кашу. Теоретически, его можно было бы перепрыгнуть. Высота потолка позволяла. Но только теоретически. На практике... Неверный расчет, и от меня остались бы лишь влажные воспоминания на камнях. Кто-то спроектировал этот капкан с особым цинизмом. Заманить жертву надеждой на подъем к поверхности, а затем раздавить. Нет уж, сегодня я не стану добычей подземелья. Вернулся к развилке. Правый проход казался темным, но сейчас я доверял своей интуиции больше, чем обманчивой логике. Сделал глубокий вдох и погрузился в неизвестность. Коридор вывел меня в очередную комнату. Попытался притаиться у входа, прокравшись гуськом и едва не вжавшись в пол. Но навык маскировки подвел. Мастерства не хватило. Забытый герой у дальней стены мгновенно обернулся, оскалив почерневшие зубы. Его иссохшая рука метнулась к ржавому рычагу и дернула вниз с противным скрежетом. То, что произошло дальше, заставило меня выругаться щедрым матом сразу на двух языках, и каждое слово было до боли уместным. Створки на потолке разъехались с тяжелым механическим лязгом, и из черного зева начали сыпаться десятки мертвых тел. Не падать, именно сыпаться, как песок из разорванного мешка. Скелеты и мумии изливались нескончаемым потоком, заполняя пространство комнаты с пугающей быстротой. Я стоял ошарашенный, парализованный абсурдностью происходящего. Мозг отказывался принимать увиденное. Поток иссяк только тогда, когда гора из мертвецов достигла потолка, перекрыв те самые створки, из которых они вываливались. «Это ненормально! Это нечестно!» Голос прозвучал неестественно высоко, отразившись от стен. «Судьба! За что?» Вся эта масса трупов шевелилась, как адский клубок змей. Конечности изгибались, черепа поворачивались, безглазые орбиты смотрели прямо на меня. Их тут сотни. А я один. Первый скелет метнулся вперед, двигаясь на четвереньках с нечеловеческой ловкостью. Оцепенение спало, и инстинкт самосохранения взял контроль. Вложил всю силу в удар, пнув черепушку твари. Та разлетелась осколками, и скелет, едва не впечатавшись в меня, кубарем прокатился дальше. «Не-не-не!» — вырвалось из груди. Адреналин ударил в кровь, дал стрекача, рванув, что есть сил, подальше от этого кошмара. Несколько шагов до арки, ведущей к прошлому коридору, где выход из подземелья. Раз, два, три. Впечатался в невидимый барьер. Словно врезался в стеклянную стену, разбил губы и нос. Вот ведь подстава. Многочисленное «ша» послышалось из правого прохода. Боковым зрением увидел вздымающуюся волну мертвечины. Сонмы костлявых конечностей, скрюченных пальцев, оскаленных челюстей неслись ко мне единой лавиной. «Тысяча дьябла!» Пульс барабанной дробью стучал в висках. Оставался лишь левый проход со смертельной ловушкой. Припустил вперед, ставя все личные рекорды по спринту. В спину дышала целая армия нежити. Я слышал щелканье костей, шорох иссохшей кожи, клацанье зубов. Страх подгонял меня лучше любого тренера. Заметил выпирающую плиту. Это она. Наступил, вкладывая весь вес. Механизм активировался, грохот разнесся по тоннелю. Валун сорвался с места, набирая скорость с каждым оборотом. Несколько шагов, разгон, прыжок к стене под немыслимым углом. Обеими ногами оттолкнулся от нее, используя поверхность как трамплин. Не знаю почему, но система зачислила это как удар. Мои ботинки бесконтактного боя именно так и определили движение. Послышался характерный свист выпускаемого сжатого воздуха, и ботинки сработали, катапультировав меня ввысь с удвоенной силой. Тело кувыркнулось в сальто. В момент, когда оно перевернулось на 180 градусов, подо мной с громовым рокотом пролетел каменный шар, чиркнув кромку шлема. Навык акробатика повышен до 10 уровня. Не знаю, как передать звук тысяч ломающихся костей, но именно его я слышал прямо сейчас. Это был явно лучший страйк в моей жизни. Боулинг по-архипелагски, мать его. Навык «Хитрость» повышен до 8 уровня. Получен уровень 19. Доступно 5 свободных очков характеристик. Навык «Хитрость» повышен до 9 уровня. «Так вам, уроды!» Крикнул я, что есть мочи, и довольно осклабился. Когда круглый валун докатился до стены и с грохотом в нее врезался, улыбка моментально спала с моего лица. Твари продолжали напирать, и поток этот казался нескончаемым. Еще и раздавленные скелеты не порадовали светлячками. Парадигма не захотела оценивать мои старания. Деваться некуда. Покрепче сжав гигантский молот, я двинулся в настоящий мужицкий замес. Глава 8. Мой пыл мгновенно спал, когда первую волну покалеченных мертвецов, которые чудом уцелели после валуна, накрыла вторая. Десятки костлявых фигур, ломаных и искривленных, но не остановленных, двигались с неумолимой настойчивостью. Дал дёру, выигрывая драгоценные секунды и лихорадочно соображая. Каждый шаг отсчитывал мгновение до неминуемой развязки. Впереди тупик. Что мне делать? Мысли метались, словно загнанные крысы. Дыхание сбилось, сердце колотилось в груди, как бешеное. «Зажигательная граната!» Осколки мгновенно покрылись кровью. В этот раз не жалел живительного сока, и смертоносный подарок получился размером с волейбольный мяч. Замахнулся и метнул его прямо в гущу наступающей орды нежити. Навык «Кровавое мастерство» повышен до 18 уровня. Навык «Управление кровью» повышен до 15 уровня. Бум! Взрывная волна ударила по ушам, которые я прикрыл в последний момент. Хорошо, что успел глубоко вдохнуть и насытить тело кислородом. Отдал мысленный приказ крови сжигать драгоценный элемент в экономном режиме. Взрыв оказался настолько мощным, что даже с дальнего расстояния в лицо прилетели осколки костей и обрывки ветхих тканей. Минимум полсотни тварей разорвало в клочья, превратив их в крошево. В эпицентре взрыва, в гуще бушующего жара, мерцали десятки светлячков. Странно, но пламя пожирало мертвецов так, будто они были бумажными фигурками. Огонь с жадностью впивался в сохшуюся плоть и кости. Поток нежити, не понимая опасности, продолжал ломиться через огненную лужу, нещадно сгорая в ее объятиях. Черепа взрывались от жара, кости рассыпались пеплом, но упрямая армия продолжала движение. Чувствую, что дышать здесь просто нечем. Дым и гарь заполняли тоннель, вытесняя кислород. Легкие горят, глаза слезятся, но времени на слабость нет. «Получи, фашист, гранату!» — подумал я и извлек из рюкзака бутылку рома. Зашвырнул гостинец кровожадным тварям. «Дзынь!» Обстановка накалилась до предела, в буквальном смысле. Температура подскочила так, что воздух дрожал, искажая очертания врагов. Кислорода почти не осталось, но что мне делать? Двинулся вперед с молотом наперевес. Ноги пружинят, глаза прищурены, каждая мышца в напряжении. «Готов!» Сквозь стену пламени вылетела первая тварь. Скелет, объятый огнем, но все еще стремящийся вперед с неутолимой жаждой. Удар! Хрясь! Молот обрушился на череп, дробя его в труху. Твари поперли нескончаемым потоком. Я кружился подобно безумной мельнице, превращая врагов в раскрошенные останки. В один роковой момент особо крупная мумия с гнилыми бинтами впилась мне в запястье, прокусив наручи. Боль прошила руку электрическим разрядом. Молот грохнулся на пол, эхо разнеслось по катакомбам. Ярость затопила сознание. Вмазал твари кулаком в челюсть с такой силой, что ее голова отделилась от тела и улетела прямо в огонь, где зашипела, словно кусок мяса на сковородке. Не теряя ни секунды, схватил обезглавленную мумию за костяные ноги. Тело оказалось неожиданно легким. Принялся колошматить вездесущих врагов этим импровизированным оружием. С каждым ударом чувствовал, как конечности моей дубины отрываются, по итогу оставляя в руках лишь большие берцовые кости. Удары и укусы сыпались со всех сторон. Благо, что враг был малоуровневым. Большинству даже не удавалось пробить барьер бастиона. Да и мое высокое телосложение сводило урон к минимуму. Но количество брало свое. Повреждения накапливались, а легкие горели от недостатка кислорода. Каждый вдох давался все тяжелее, как будто дышал через мокрое полотенце. Я махал останками мумии с диким отчаянием, разламывая скелетов на куски. Их кости разлетались, как осколки хрупкого фарфора. Однако в критический момент они меня попросту задавили массой, накрыв с ног до головы кусачей волной. Я чувствовал их. Десятки тварей, впивающиеся в мое тело, пытающиеся добраться до плоти. Одна особо наглая мумия даже сняла с меня шлем, а потом оттянула кромку уха. Из последних сил, когда тьма уже начала застилать глаза, оттолкнулся от земли и развел руки с яростным рыком, раскидывая тварей во все стороны. Их хрупкие тела разбивались о стены тоннеля с противным хрустом. Осмотрелся, тяжело дыша. Врагов осталось немного, и все они были по эту сторону огненной преграды. Не теряя ни мгновения, разбежался и сиганул прямо в пламя, чувствуя, как огонь обжигает мое тело. Запах паленых волос ударил мне в ноздри, загорелись лохмотья штанов, но это была малая цена за свободу. Покатился вниз по каменному склону, сбивая пламя. Наконец, за пределами жуткой бойни, почувствовал, что могу сделать полноценный вдох. Ах! Прохладный воздух хлынул в легкие, словно живительный эликсир. Силы стремительно наполнили изможденное тело. Рванул вниз по туннелю к развилке. Лишь на мгновение обернулся назад. Несколько самых живучих мумий медленно ползли в мою сторону, оставляя за собой следы истлевшей плоти. Без колебаний вернулся и раздавил им черепа. А потом рухнул без сил, прислонившись к холодной стене. Победа. Спасибо Эстебану за интересный контент. Лучший тамада архипелага, и никак иначе. За битву я поднял навык ношения брони аж на 4 пункта, а холодное оружие на 1. Пожалуй, отдохну минут 20 и продолжу путь. Тем же временем лагерь. Выжившие грустили возле свежей могилы Фелиции, опустив головы в безмолвном прощании. Холодный ветер трепал одежду, унося слова, сказанные над ее последним пристанищем. Новость о ее гибели подломила общий моральный дух в лагере. Лица людей осунулись, плечи опустились, словно на них навалился невидимый груз. Даже пламенные речи Луи Дюваля, обычно вдохновлявшие на борьбу в самые тяжелые моменты, теперь звучали пустыми обещаниями. Его слова разбивались о стену скорби, не находя отклика в сердцах выживших. Эстебан стоял возле могилы, и взгляд его был устремлен в пустоту. Он сильно закусывал губу до крови, но боли не чувствовал, как и от разбитых кулаков после того, как выместил злобу на Янисе. Внутренняя агония затмевала все физическое. В голове мексиканца пульсировала одна и та же мысль. Это он виноват. Не смог защитить женщину, в которую влюбился, чей смех давал ему силы жить в этом проклятом мире. Теперь ее улыбки больше никто не увидит. А где-то там, в промозглой темноте подземелья, совсем один оставался его друг. Тот, кто всегда прикрывал его спину, кто верил в него безоговорочно. Теперь и его жизнь висела на волоске из-за вышедших из-под контроля эмоций. Память безжалостно подкидывала образы в сознание Эстебана. Как Фелиция собирала ягоды возле лагеря, а он тайком наблюдал с караульной вышки. Как прелестница задорно смеялась, когда ее стряпня приходилась по душе выжившим. Как прикасалась к его щеке своими теплыми пальцами. Все это теперь погребено под слоем холодной земли. Янис стоял поодаль, и по его разбитому лицу текли ручьи слез, перемешиваясь со свежей кровью. Что-то надломилось в нем после событий последней ночи. Жеке тоже перепало от сородичей. Они отхлестали его особым веником, причем прилюдно. Так в их культуре поступали со всеми бедовыми юношами. Грызлинги, как оказалось, очень чувствительные существа. Из-за постыдного наказания их спины начинали плешиветь. Организм словно подвергался аутоиммунному заболеванию и отторгал шерсть в местах нанесения ударов. Традиция существовала в их культуре с самого основания. Все члены племени видели провинившегося издалека и всегда его порицали. По мнению старейшин, именно такой метод лучше всего исправлял характер нерадивых молодых хомяков. И лишь Густаво повезло не попасться под горячую руку, ведь Эстебан выместил все негодование на Янисе. Бразилец стоял в стороне и был похож на тучу, такую же угрюмую и свинцовую. Когда Луи Дюваль закончил прощальную речь, последние слова которой растворились в гнетущей тишине, Эстебан будто очнулся. Он выпрямился, сжал кулаки и грубо выдохнул. Вояка повернулся к мужчинам, ожидающим указаний. В их глазах читалась не только потеря, но и готовность действовать. «Переройте весь лагерь!» — голос Эстебана звучал твердо. «Проверьте каждый угол, каждую тень!» «Найдите любые зацепки! Вперед!» Люди молча кивнули и разошлись, методично приступая к поискам. Эстебан бросил последний взгляд на могилу, позволив себе секунду слабости. «Я подвел тебя», — прошептал он и отвернулся, чтобы возглавить поиски. «Время скорби закончилось. Началось время действий». Гробница героев. Настала пора заняться трофеями. Наверняка среди останков скрывается немало полезного. Пламя в тоннеле уже почти угасло, и воздух, хоть и пропитанный запахом тления и гари, стал пригодным для дыхания. Я прочесал периметр, собирая светлячков. Набрал 50, большинство из которых были тускло-белыми, дарующими жалкие пару осколков. Но среди этой мелочи попались и зеленые, и даже один единственный синий светлячок. Наверняка он достался мне от той самой крупной мумии, которую я превратил в импровизированное оружие. Пробираясь через груды расчлененных костей и разорванных бинтов, я заметил тусклый блеск металла. Сразу же подобрал шлем, который едва виднелся под горой останков. А вот с молотом судьба сыграла злую шутку. Рукоять полностью сгорела в огне, превратившись в бесполезный обугленный огрызок. Остался лишь боёк. Я бережно поместил его в рюкзак. Ганс наверняка сможет вдохнуть новую жизнь в оружие. Надеюсь, у деловара осталась часть от ветви проклятого живоглота. Этот материал отлично сгодится для новой рукояти. И как мне теперь биться с мертвецами, имея лишь шпагу? Оружие, созданное для дуэлей с живыми существами, для точных уколов в жизненно важные органы. Резать иссохшие кости – затея, достойная лишь безумца или самоубийцы. Но других вариантов не вижу. Буду уповать на высокий параметр силы. Жаль, что в трофеях не попалось нового оружия. Кстати, о них. Я стал обладателем таких предметов. 229 осколков бездны, необычный глиф познания номер 55, редкий глиф познания номер 7, кольцо охотника, фляга исследователя, две меры дегтя, одна мера стали. Неужели удалось вернуть расположение госпожи удачи? Предметы весьма ценные, особенно меры труднодоступных материалов. Теперь не придется ночами напролет вываривать древесную кору, чтобы получить деготь. Впрочем, двух мер все равно не хватит на покрытие всего корпуса корабля. Полулитровая металлическая фляга с пространственным карманом – очень полезная вещь для долгих походов. Десятикратное увеличение объема позволит переносить с собой целых 5 литров воды. Особенно порадовал префикс «мультипространственный». Сразу догадался, о чем речь. Флягу удастся поместить в сумку. Ведь иначе можно было бы создать почти бесконечную матрешку из десятков полных рюкзаков внутри самих себя. Балансом бы в таком случае не пахло. Колечко из черного металла без каких-либо драгоценных камней было необычного качества. Плюс 5 к восприятию. Не сказать, чтобы мелочь, ведь мои выстрелы станут примерно на 15% точнее, да и наблюдательность возрастет. В свете предстоящих событий очень пригодится. В подземелье полно ловушек, а там сверху несколько подозреваемых, один из которых весьма искусно прячется. А теперь глифы. Сперва необычный. Вами получено одно свободное очко навыка. Информация о мироустройстве и лоре. Время исчисления в бескрайнем архипелаге. Инициализация процесса. Перевод значений в единицы, принятые вашей расой. Процесс завершен. Векс. Эквивалент суток. Длится 28 часов. Эльд. 10 вексов. Аналог недели. Чам. 4 эльда. Или месяц. Зод. 13 чамов, что соответствует 520 вексам. Активируйте еще 5 необычных глифов, чтобы получить награду. Значит, проклятие на мне будет висеть сутки. Какой неприятный сюрприз. Впрочем, стоит быть благодарным тому, что не целый год, который здесь длится чуть ли не в полтора раза дольше, чем на родной, уже такой далекой земле. Идем дальше. Активирую редкий глиф. Вами получено 3 свободных очка навыков. Продвинутая информация. Когда любой навык достигнет 50 уровня, парадигма предложит выбрать один из 3 случайных перков, усиливающих этот навык. Если ни один из них не придется по душе, выбор можно пересмотреть. Для этого достаточно употребить особый фрукт – сочное манго перемен. Активируйте еще 7 редких глифов, чтобы получить награду. А вот это что-то новенькое. Не терпится узнать, какие перки мне предложит система. Открыл лист развития личности, чтобы оценить прогресс навыков. Так-так-так, Ближе всего к 50-му уровню кровавый демон. Там всего пары единиц не хватает. На втором месте стрелковое оружие с числом 25. У меня в загашнике хранятся 29 очков свободных навыков, и этого будет достаточно, чтобы поднять аж 3 уровня личности. Опасное подземелье вынуждает меня выложить все накопленное прямо сейчас, дабы усилиться. С каждым новым уровнем трата осколков бездны будет увеличиваться, потому выгоднее сразу распределить характеристики. В прошлом бою получил уровень, и эти 5 очков уйдут в удачу, чтобы хоть как-то нивелировать последствия проклятия. Далее вкладываю 2 очка навыков в кровавого демона, поднимая до 50. Получен уровень 20. Доступно 5 свободных очков характеристик. Еще 5 пунктов в удачу. Перед моим лицом всплыли 3 голубые рамки с описанием перков. Отдых демона 1. Уменьшает время отдыха кровавого демона после его активных действий на 25%. Судя по тому, что в битве с нежитью братишка не пришел на помощь, он все еще отдыхал. Значит, и в драке с боссом тоже не поможет. Придется рассчитывать только на свои силы. Почему все расклады сегодня против меня? Ладно, смотрим дальше. Экономия массы демона 1. Сокращает потребление общей массы крови при активных действиях демона на 25%. Значит, братишка с каждым ударом теряет в массе, грозя меня полностью обесточить. Но как тогда он перебил десятки врагов той зловещей ночью, когда спираль обогрила небосвод? И вообще, странно, что я ближе знакомился с подселенцем в своем теле таким вот методом, а не напрямую. В целом, этот перк интереснее, чем первый. Но что там дальше? Ментальная ловушка. При попытке чтения мыслей, атакующий сталкивается не с истинным сознанием цели, а с мстительным образом кровавого демона. Эффект оставляет неизгладимый след в разуме нарушителя. О как! Неужели в архипелаге обитают выжившие, способные читать мысли? Разве я могу лишить себя удовольствия проучить таких наглецов? Мой внутренний мир только для меня, ну и для братишки получается. К тому же перк уникальный, ведь в названии нет цифры. Берем. Следующим шагом вложить 20 свободных очков навыка в кровавое мастерство. Поздравляем! Вы суммарно повысили 50 уровней классовых навыков. Ваша награда – легендарный классовый глиф познаний номер 98165. Какое приятное сообщение от парадигмы, но не будем отвлекаться. Я получил 2 новых уровня и поднял силу до 50. Стиснув зубы, перетерпел откаты от перестройки тела. Мышцы слегка вздулись, и это было чертовски приятно. На все про все ушло 410 осколков бездны. Теперь я понимаю, насколько ценен этот ресурс. В исхудавшей мошне осталось чуть больше 3 десятков. Ничего, наберем по пути. Настало время оценить, чего я добился к 7-му дню пребывания на острове. Уровень личности 22-й. Прогресс 0 из 10. Класс личности – мастер крови. Фракция – исследователь. Титул – отсутствует. Слава – 1. Свободных очков характеристик – 0. Свободных очков навыков – 7. Характеристики. Сила – 40. Плюс 10. Ловкость – 20. Телосложение – 60. Плюс 5. Минус 5. Интеллект – 20. Восприятие 25 плюс 5. Лидерство 10. Удача 60 минус 20. Личные навыки 10 из 10. Стрелковое оружие 25. Акробатика 10. Ношение брони 15. Интуиция 10. Маскировка 6. Холодное оружие 16. Владение шпагой 14. Рыбалка 9. Обостренное зрение 9, хитрость 9. Классовые навыки 3 из 3. Кровавое мастерство 38, управление кровью 15, кровавый демон 50. Корабельные навыки 1 из 5. Канонир 1. Перки. Ментальная ловушка. Кровавый демон. Активная экипировка. Шпага первопроходца необычная, барбют бастион эпичная, рюкзак исследователя необычная. Рубаха из мешковины необычная, латный нагрудник бастион эпичная. Кожаные наручи охотника необычная, штаны из мешковины обычная. Ботинки бесконтактного боя редкая, кольцо берсерка редкое, кольцо охотника необычное. Инвентарь. Подводное ружье «Ловец удачи» необычное. Гарпун, ручная мортира «Безумца» редкая. Коробка с пулями для мортиры. Пороховница, дешевая подзорная труба. Боек гигантского боевого молота, примитивный нож. 8 пузырников. Фляга исследователя необычная. Тушенка «Черный день», 2 меры дегтя, мера стали, миниатюрная бандана сгинувшего пирата. Неплохо для 7-го дня, как мне кажется. 7-й день. Пресвятая Дева, как я мог забыть, что сегодня в лагерь должен прийти Кракес и вызвать самого сильного человека на дуэль? Стоит поторопиться. Первым делом снесу башку одному любителю подергать за рычаги. Хотя стоп. Легендарный глиф. 3-й за все время моих приключений на этом проклятом острове. Еще и номер 98165. Неужели парадигма дала сбой? Или в бескрайнем архипелаге так много легендарных классов и умений, что их уже измеряют 5-значными числами, как минимум? Даже как-то обидно. Представил, насколько я мелкая рыбешка в этом океане. 22-й уровень. Куром насмех. Но ведь путь в 1000 миль начинается с первого шага. Ну что ж, пора активировать. Вами получено 10 свободных очков навыка. Классовая информация. В бескрайнем архипелаге обитает множество демонов. Некоторые из них вселяются в исследователей при обретении соответствующего класса личности. Все демоны уникальны и связаны с определенной стихией, эмоцией, сутью или иным аспектом бытия. Исследователь, достигший запредельных знаний демонического класса личности, может обрести силу, способную уничтожать целые острова. Однако, обладатели демонической мощи подвергаются гонениям со стороны множества гильдий. Остерегайтесь охотников на демонов и всех, кто ведет борьбу с одержимыми. Но это далеко не единственная угроза для тех, кто выбрал путь легендарного демонического класса. Темная сущность способна вытеснить разум носителя, превратив его в бесконтрольного монстра, уничтожающего все вокруг. Чтобы избежать этого, исследователю необходимо пройти классовую цепочку квестов, которая становится доступной после выполнения стартового задания. Активируйте еще 7 легендарных глифов, чтобы получить награду. Вот это я попал! Ну надо же! Будто мне и без того проблем мало. Теперь придется шифроваться, чтобы не увидеть в подзорную трубу нагоняющий корабль охотников на демонов. 1000 дьябла! Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. В голову пришла мысль использовать 10 свободных очков навыков, чтобы поднять уровень. Однако у меня нет осколков бездны для улучшения характеристик. Так что пока придется придержать ценные баллы. Пора двигаться вперед. Глава 9. «Попался, гоблин!» — прогремел мой голос, когда я ворвался в комнату, с потолка которой недавно обрушился поток мертвецов. Ожидаемой встречи не случилось. Вместо забытого героя передо мной предстала лишь груда костей и доспехов, разбросанных у рычага в стене. Странная картина заставила меня замедлить шаг и нахмуриться. Может, его просто придавило массой падающих сверху тел? Или он не поделил территорию с одной из древних мумий, и та решила вопрос по-своему? Осмотрев останки и не найдя ничего подозрительного, я выпрямился. Как бы там ни было, пора идти дальше. Шагнув через порог следующего прохода, оказался в комнате, которая была идентична самой первой. Тот же тупик и массивный саркофаг в центре. Ощущение дежавю пронзило сознание. Прежде чем сдвинуть увесистую крышку надгробия, скрывающую очередную тварь, я тщательно осмотрел помещение на предмет ловушек. Заблаговременно прихваченные кости мертвецов теперь служили мне импровизированным детектором. Методично, с холодной расчетливостью, я швырял их издалека на все подозрительные плитки. Каждый бросок сопровождался секундами напряженного ожидания. Осторожность принесла свои плоды. После пятой попытки раздался едва различимый щелчок механизма, и параллельно дальней стене пролетела ядовитая стрела. Она звонко ударилась о колонну, оставив на камне зеленоватый след. Вторая ловушка оказалась куда коварнее. Я бросил потрескавшийся череп на плитку справа от саркофага. Как только она продавилась, произошло нечто устрашающее. В радиусе метра из-под пола с металлическим скрежетом выскочили длинные шипы. Каждый был размером с мою ногу и заточенный до блеска. Спустя несколько секунд они втянулись обратно в пол. Теперь, когда ловушки деактивированы, можно, наконец, приступить к основной цели. Силы во мне прибавилось, и крышка поддалась заметно легче. «Ну, и кто там у нас?» Едва приоткрыл саркофаг, как меня ударило невидимой силовой волной, да так, что я отлетел и шмякнулся о стену. Успел перегруппироваться в полете, и удар пришелся на спину, прикрытую латным нагрудником. Навык ношения брони повышен до 16 уровня. Из массивного каменного гроба медленно поднялся закованный в черные, покрытые гравировками доспехи рыцарь. Его броня была украшена шипами и зазубринами. Острое короноподобное оголовье шлема придавало врагу облик мрачного короля. Забрало скрывало лицо, оставляя лишь темную пустоту за прорезями. Одной рукой он оперся о край каменного ложа, другую поднял в победоносном жесте, сжав кулак. За его спиной развивался длинный темно-синий плащ. «Эльрих Кровопийца. Уровень 25». Несмотря на то, что по уровню я уступал сущие пустяки, глаза на иконе с черепом возле имени ярко горели. Это означало одно — передо мной нечто по-настоящему смертоносное. Пока я выбирал удобную позицию, чтобы иметь место для отступления, босс неторопливо наклонился и опустил руку в саркофаг. Одно мгновение, и его ладонь, закованная в латную перчатку, сжимает длинный меч с зазубренным лезвием. Какое странное оружие. Оно явно не предназначено для того, чтобы рубить или колоть. Скорее, чтобы вырывать плоть. «Безумная Марта! Настало твое время!» Мартира покладисто скользнула в мои руки. «Целься! Пли! Бабах!» Снаряд угодил точно между глаз врагу. И срикошетил, оставив сквозную дыру в колонне возле стены. «Что за черт? Ни царапины! Даже шлемом не повел!» Я медленно пятился к выходу, меняя мортиру на шпагу. Надежда начала таять, когда спина уперлась в силовой барьер, перекрывший комнату. Внезапно враг ринулся вперед. Двигался он ужасающе стремительно для существа, закованного в тяжелую броню. Моя шпага со свистом рассекала воздух, отражая удары и выискивая бреши в защите противника. Но каждый выпад оказывался тщетным. Клинок лишь бессильно скрежетал по доспехам Эльриха, не оставляя даже царапины. Будто чертов рыцарь был высечен из цельного куска титана. Неужели в этой проклятой гробнице перестали действовать законы физики? Уловив момент, ушел от размашистого удара и, вложив всю силу, пнул рыцаря в грудь. Бесполезно. Пятка просто соскользнула по полированной поверхности доспеха, лишив меня равновесия. В тот же миг трицепс обожгло острой болью. Он достал меня. Горячая кровь потекла по руке, пробуждая чувство отчаяния. Дальше произошло нечто странное. Эльрих в несколько звериных прыжков взлетел на каменный саркофаг. Я выдохнул на долю секунды, обрадовавшись передышке. Рыцарь медленно поднял руку, и я с ужасом ощутил, как моя собственная кровь, пульсируя, вдруг взбунтовалась против меня. Она рванулась прочь, извиваясь алой спиралью в воздухе, устремляясь к протянутой длани Эльриха. Рука стремительно немела, мгновенно перекрыл рану, мысленно приказав телу сформировать защитную корку. Однако моя кровь, змеясь в воздухе, уже достигла рыцаря и, будто повинуясь его воле, устремилась в темный прорез забрала. «Глупец! Кровушки моей захотел! Получи!» Я сконцентрировался, стараясь превратить жизненные соки в испепеляющий напалм. «Что? Она меня не слушается!» Когда последняя капля оказалась поглощена, силуэт рыцаря окутала багровая аура. Там, где раньше зияла пустота забрала, вспыхнули две раскаленные точки. «А ведь этот враг будто создан именно против меня, полное противодействие моему классу личности. Неужели я прогневал богов или парадигму?» Одно мгновение, и рыцарь материализовался прямо передо мной. Скорость Эльриха мгновенно возросла. Успел уклониться от выпада меча, но пропустил страшный удар латной перчаткой в грудь. Тело потеряло контакт с поверхностью, и я пролетел несколько метров, завихряясь в движении, прежде чем спина врезалась в стену. Скрежет нагрудника смешался с мелодичным звуком падения шпаги на пол. Сквозь темную пелену я видел, как Эльрих неспешно приближается, наслаждаясь моментом. Железная фигура возвышалась надо мной, зловеще отбрасывая тень в мерцающем свете факелов. С ритуальной медлительностью он воздел сжатый кулак вверх. Видимо, именно у этого забытого героя жест победителя над поверженными врагами был традицией. Затем рыцарь перехватил зазубренный меч обеими руками и занес его для последнего смертельного удара. Тем же временем... Лагерь. Вот уже полчаса выжившие безрезультатно переворачивали все вверх дном. Даже женщины бросили дела и помогали с поисками. Эстебан заметно нервничал. Было видно, что горячий мексиканец не готов смириться с потерей и намерен отомстить прямо сейчас. Его лицо мгновенно сосредоточилось, когда послышался крик Делавара. «Нашел! Все сюда!» Дровосек стоял возле туалета и указывал на траву. Эстебан поднял дротик и хмуро осмотрел всех присутствующих. «Хрум, бери след!» — крикнул вояка. Лидер гризлингов вместе с двумя сородичами прильнул к ладони Эстебана и принялся морщить носик, вибрировать усами. «Слишком много запахов смешалось. Не получится!» — раздосадованно подытожил Хрум. «Я с вас 7 шкур сдеру, если не окажетесь полезными!» Услышав угрозу, гризлинги вздрогнули и принялись работать носиками с удвоенной ретивостью. Они передавали друг другу дротик, нюхали его и воздух вокруг. Спустя пару минут напряжения Хрум вскрикнул. «Я чувствую! Я нашел след убийцы! Он вон там!» Гризлинг указал на восточную часть лагеря. Тем же временем... Гробница героев. Как там говорил отец, читая сказки перед сном? Вот и финал, а кто слушал, тот не проспал. Доспехи Эльриха скрипнули, руки пришли в движение с хладнокровностью палача, готового исполнить приговор. «Пших!» — оглушительный звук разорвал тягучую тишину гробницы. Мой мозг отказывался верить тому, что видели глаза. В груди Эльриха внезапно образовалась сквозная дыра. Идеально круглая, с оплавленными краями, достаточно широкая, чтобы просунуть туда несколько пальцев. Раскаленный металл с шипением стекал на пол, оставляя дымящиеся следы. Красные точки в прорезах забрала моргнули раз, другой и погасли навсегда. Массивная фигура замерла на мгновение, а затем рухнула, как подрубленное дерево, с грохотом отразившимся от стен усыпальницы. За спиной поверженного врага стояла... «Ханна!» Мое сердце ёкнуло от удивления. В ее тонких руках красовался короткий лук, который я никогда прежде не видел, даже в фэнтезийных фильмах про эльфов. Рукоять была изготовлена из белого дерева или кости, а плечи лука украшались витиеватыми узорами на манер растительных лоз. Тетива из серебристого материала выглядела тонкой, как паутина. Но куда сильнее удивляла едва заметная золотистая аура, переливающаяся всеми цветами радуги. «Это что, легендарный предмет?» «А откуда ты здесь?» — прохрипел я, пытаясь подняться с пола и борясь с волнами боли, прокатывающимися по ребрам. Ханна закатила глаза и перебросила лук через плечо с небрежностью, контрастирующей с ценностью оружия. «Ха-ха, ты что, правда думал, что сможешь его сразить? Какая прелесть!» Ее голос дрожал от восторга. Он же неуязвим для физических атак, дурашечка. Только магия или оружие высшего порядка. Я следила за тобой с самого входа в гробницу. Честно говоря, думала, ты справишься. Ханна развернулась и встала ко мне спиной. «Спасибо. Я обязан тебе жизнью. Но зачем ты решила пойти за мной?» «Голос, голос, голос!» — протараторила она, обхватив голову. «Он всегда говорит, а я всегда слушаю. Там, на земле, он был жесткий, злой. О, как весело было! Родители не оценили, заперли меня в психушку. Но здесь...»